Алло, Святослав Викторович. Послушай, если 9-6-8-8-5-6-0-8-6-3 на припасе оформлены, я тебя приду как женщину, нахуй. Неоднократно и сам возвращенный. Вы меня изнасилуете? Да. Слава, ну ты чё шкерись, охуел? Хуй ты сюда названишь, пидорас, блядь, недоебаный. Ну я давно тебя не слышу. И звони сюда, пидорюга ебаная, блядь. Почему? Я ж по делу звоню. Да. Манда. Слушай, а чё так получается? Как это? Умер сам, а хуй качается. Слав, ну признайся, тебе нравится то, что я тебя терроризирую. И кайф, наверное, от этого ловишь, если трубку постоянно поднимаешь. Пидорас, мне люди должны звонить нормальные, хуесос-то ебаный. Так я тоже нормальный человек. Алло. Ну те люди нормальные дозвонились. Пошел нахуй, петушиная харя, блядь. Или только я тебе звоню. Я там, я здесь, я везде, я постоянно. Хуй мне хочешь свистнуть, ты петух? Нет. Приходи, свистишь хуй, я тебе на пиво налью, блядь. Лучше водочки. Да. Так будешь насвитывать, как тебе в жопу в бутылку засунуть, нахуй. Как соловушка будешь свистеть, блядь, у меня. Да, я слушаю вас. Ну ты уздечка надорванная. Ты хуёк, блядь. Отрезанный, блядь. Жопник, блядь. Ты вообще не звонишь, что ли, блядь? Я знаю, блядь, что ты там, пидор. Ну приходи к нам, поговори. Не усложняй ни мне, ни себе жизнь. Прекращай заниматься этим. Не звони сюда, пидорюга ебливая. Или я приеду, я тебе хрен. Не звони сюда, хуесос, блядь. Блинков Святослав Викторович, это из налоговой. Вы задолжали государству $1 million. Приходи, я тебе сейчас отдам, блядь. С мешком только со своим. Время пришло платить налоги. 13%. Хуй нарыло, два в уме, остальное в голове. Вот это у тебя будет постоянно в башке хуй торчать. Скоро твоей старой жопе будет пиздец. Ну, аж подавился. Ты уже, блядь, покойник, ептать, коль ты пидор, ты вообще не человек, нахуй. Да ты только угрожаешь. Пора веревку тебе, нахуй, намыливать и вешаться, нахуй. Ты ж ничего сделать даже не можешь. Че ты там крякаешь-то опять? Эй, пидорас, блядь, ты че, ебаться хочешь-то, нахуй? Иди на три вокзала, там тебе два пляж кипут, нахуй, вообще пусть. Ты только пиво, блядь. Куда не звонишь, пусть. Вы там часто бываете на три вокзала? Алло. Здравствуй, мой ласковый и грубый зверь. Ты пизденыш. Ты, блядь, ума сначала наберись, блядь, а потом звони людям. Петух, у блядь, недоебанный. У меня 9 классов образования, я очень умный. Да. Аллилуйя, брат, держи свет. Ну тебя нахуй послали уже, пидорас, хоть ты сюда названиваешь? Я причинный человек. Ты гондон, блядь, которого нахуй одевают, блядь. И я тебя одену нахуй. Алло, Слава. Алло. Ты, Буратино ебаный, не звони сюда, петух. Это Пиноккио. Ну к тебе в гости еще никто не заходил. Я к тебе, блядь, скоро приеду, ебаный петух. Я накрою поляну даже. Тебе бы мы солью, сука. По этому поводу. Ну говори, я слушаю. Сраку дрочи, ёпта, блядь, подкол нахуй. Ну, у тебя ж изо рта харя. Говном воняет. Петушиная харя, хули ты, блядь, сюда звонишь, ты? Я тебе писькой по губам нашлепаю. Я тебе, блядь... Сраку порву, как бродяги сумку. Вот посмотришь, сука, блядь. Так, шлёп, шлёп, шлёп. И тебя шлёп. Я найду, сука, через, знаешь, через кого? Через Шишкова и еще одного товарища, кто заказ сделал. Так я, брат... Тем более тебя брат. Я в лицо видел, пидора. Тебя я в лицо видел, когда ты в дверь ломился, сука, рваная. Забыл на праздник? Было, было, я вот, не отрицаю. Вот, я тебя, сука, запомнил. Учись, сучара, я тебя через Шишова и его сестру, нахуй, отыщу петух, блядь. Уж тебя точно тебя сракой, блядь, на кол посажу. Так я Аллочкин муж, ты чё? Я слушаю вас. Ну давайте с вами хоть нормально поговорим. Не захотелось, блядь, на праздник в милицию идти, там объяснительно писать, а так бы тебя отхуярил бы, блядь, и калекой бы сделал, был бы прав, и нихуя бы мне не было. Уж ты был пьян, сука, а я был трезвый. Петушина, ну, как вы так можете делать? Ты, блядь, не оценил это, сука. Ну ладно, потом оценишь, блядь, мразь. Ну, мразина, ты за Шишкова отрабатываешь, да, пидорас? Я ты Шишкова, ты Шишкова, и тем более твою рожу знаю, через Женю, я тебя, сука, найду, понял? Я ж тебя не боюсь, понял? Ты не боишься, хорошо, это замечательно, значит, мы с тобой вскоре увидимся, блядь. Ну когда, и когда, ты посмотришь, что ты, блядь, залебезишь мне. Да заткни ты пасть свою, ёб твою я мать, я тебе, блядь, зубы вышибу, нахуй, для начала, блядь. Да у тебя сил не хватит. Да, я слушаю вас. Ты жалкий человек, Слава. Это хорошо, что ты не боишься, значит, ты бдительность давно потерял, блядь, вот я тебя на этом, сука, и поймаю. Я большой и сильный. Я тренированный убийца, спецназ. Ты сраку тренируй, сраку свою тренируй, блядь, на кол, потому что сядешь сам самостоятельно, блядь. Да, я слушаю вас, слов. Святослав, сейчас к тебе гости мои придут. Чтоб ты нахуй вместе с этими гостями. Так сразу. Что жди, жди, сейчас тебе будет. Монтировкой по башке получат, блядь, и в милицию сдам нахуй. Да, я слушаю вас, слов. А у тебя винтовка есть? Лучше винтовку возьми. Есть, есть, есть, не волнуйся. Люди есть. Опасные очень. Есть, давай, блядь, давай. Минут через 10 будут. Давай, давай, я, блядь, милицию вас всех, блядь, сдам. А тебя, пидорас, я голос твой запомнил, сука. Я знаю, где ты появляешься. Я тебя отъебу лично, понял? И где же я появляюсь? Знаю, где ты появляешься. Да че, ничего ты не знаешь. За Москва-речь сидели на часе свои слушать. Здравствуйте, примите вызов, пожалуйста. Сейчас, минуточку. Давайте. Голиковский переулок. Так, Голиковский переулок, ага. Дом 7А. 7А, угу. Квартира 20. 20-я, да? Угу. Да, там пьяный мужчина с молотком выскочил, чуть не прибил меня. Пьяный мужчина, да? Так, а ваша фамилия, имя, отчество? Вольнов Валерий Павлович. Так, Валерий Павлович, а вы в какой квартире проживаете? 25-й. 25-й, да? Так, у вас домофончик там есть на подъезде? Да, есть. Так, вызов 22. Как? Вызов 22. Сразу вызов нажимаем, да? Да. 22, дальше. Вызов 0102. Так, вызов 22, опять вызов. 0102, да? Да. Хорошо. Там сейчас компания пьяная, шумная, они там постоянно шумят. Я пошел замечание им сделать, а он с молотком на меня. Ясно. Сейчас нарядик освободится тогда и подъедет. Спасибо. Ну тебе ласты, менты там еще не склеили, приезжали, нет? Пошел нахуй, петушиный харя, блядь. Я тебя, блядь, склею нахуй. Я тебе страницу заклею, чтоб ты в говне, блядь, подох. Да, я слушаю вас, алло. Наряд к тебе приезжал? Иди нахуй, петушиный харя, блядь. Как это приезжал, так и уехал, нахуй. Это я вызвал. Да, это ты, петух. Я скоро психушку еще на тебя вызову. Это ты, блядь, туда скоро уедешь, нахуй. Точно для вас заберутся, нахуй. Я вряд ли, а вот ты точно. Твое место там, твое место там, блядь. Потому что то, что ты вытворяешь, нахуй, это нормально люди не делают. Да ты что? Такси, блядь, вызвал. Ты что, охуел, что ли, Мерин? Я, блядь, на такси давно здесь не езжу. Я на такси езжу только в Финляндии и в Швеции, все. Да при чем тут такси? Скорая помощь скоро заберет тебя. Ну давай, блядь, давай, шути дальше, ептать. Белый стал, блядь. Тебя нахуй найдут, тебя найдут, блядь. А вот когда ты ляжешь в больницу, я сделаю так, что ты оттуда уже здоровым точно не выйдешь, блядь. Я постараюсь. Не надо, не надо, пожалуйста. Да, я слушаю вас. Я пожарных вызвал, сейчас тебя залезу. Да хуй с тобой, тебя уж тебя точно, блядь, найдут. Тебя точно, сука, вычислят, найдут, блядь. Я говорю, попадешь в дурдом, лучше ты, блядь, на зону попадешь. Пусть будешь петуха ходить, но ты там будешь все-таки живой. А попадешь в дурдом, блядь, ты живой, ты оттуда не выйдешь нормальным человеком. Ты, блядь, выйду. Ты будешь растением, сука, у меня, понял? Выйду, выйду я оттуда, выйду. Какой же ты все-таки животное, Слава? Хуесос, не звони сюда, пидорега. Вот я хуесосит, а ты кайф ловит с этого, блядь, извращенец ебаный. Так